Детей чего-то маловато, наконец выдал я, чтобы прервать молчание, совсем. Так ведь деловой, культурный и научный центр, развел руками Дима, немного удивившись, хотя по сравнению с вами, с вашим временем, детей мало, да, но это здесь, на некоторых планетах ситуация другая. Странные у тебя претензии, Саня, повернулся ко мне и Олег, уже что-то предвкушая, и лично мне совершенно непонятные. Ты, Димон, ты мне лучше вот что скажи, как тут у вас знакомиться? И очень строга ли, скажем так, общественная мораль? Не очень, фыркнул тот от смеха и на Димона реагировать не стал. Тут у нас в этом отношении не Содом и Гоморра, конечно, но полегче, опять же, чем в вашем времени. Нормально тут у нас все, побороли перегибы во все стороны. Много ты знаешь про наше время, отмахнулся Олег, значит, познакомиться можно, а чего нет? Пожал плечами Дима, без проблем, безопасность сам видел, какие аглоеды гарантируют, потому и осмелели все. Насилие-то исключено, по большому счету. А если хочешь верный вариант, то ищи себе кошка-девочку, они на это дело легкие. Такие, знаешь, с кошачьими или лисьими ушами, хвостом да буферами размером с мою голову, в общем, увидишь, не ошибешься. Накладные, что ли? Я удивился даже больше Олега. А вот и нет, ехидно улыбнулся нам Дима, самые настоящие. Чудеса трансплантологии, хотя в медицине искусственных органов это как раз самое плевое дело. Приживляют за час, убирают еще быстрее. Но там много всего, увидите еще, и близко к сердцу не принимайте, это просто некоторые так балуются. Довольно безобидно, как по мне. Я и сам на первом курсе с третьим глазом во лбу ходил, прикольные были ощущения, зрение более объемным получается. Ну и по мелочи еще кое-чего себе поправил, конечно, потом, правда, убрать пришлось. Хвост, значит, задумчиво пробормотал Олег, что-то себе представляя, балуются, значит, КХМ или под хвост, да, не, я себе, наверное, чего-нибудь нормального поищу, а то какие-то странные чувства возникли, ты не поверишь, пугающие и настораживающие одновременно. Прямо первый раз со мной такое, БРРР, поищи, кивнул ему Дима, только не сегодня, лады, сегодня обзорная экскурсия, вы все-таки еще слишком многого о нас не знаете. Потом, когда переселенческий минимум сдадите, будете сами к этим фуре бегать, так они называются, запоминайте, шалавы это называются, пробурчал я, так-то мне было все равно, просто вдруг захотелось обозначить свое отношение, придумали тоже, фуры какие-то, комсорг это называется, заржал Олег и показал на меня пальцем, только ведь тут, Саня, комсомола нету, я узнавал, совсем нету, и что ты собираешься с этим делать, посмотрим, мне пришлось сделать вид, что Олег не попал мне пальцем прямо в незажившую рану, и что я уже смирился с тем, что многое осталось в прошлом, между прочим, меня оттуда никто не исключал, так что посмотрим, да смотри, хоть засмотрись, Олег махнул рукой с некоторым сожалением, но это как раз тот случай, Саня, когда зря я, наверное, ну да ладно, проехали, приехали, влез Дима, ему было наплевать на мои душевные терзания, и правильно, так что сидите смирно, сейчас нас припаркуют, а как двери откроются, то галопом на выход, тут считается невежливым заставлять других ждать. Кто долго копается, тех с каждым разом все дальше и дальше отодвигают, есть тут нормативы, так что готовьтесь. Мы замолчали, потому что флайер наш без всякого торможения, сходу, заложил непонятный, но очень точно согласующийся со всеми остальными машинами маневр, и мягко устремился к свободной посадочной площадке на длинной платформе, разворачиваясь и тормозя на ходу. Я невольно вспотел, потому что ни один диспетчер, будь даже у него опыт длиной во всю его жизнь, не смог бы руководить этим многосотенным мельтешением, но тут же сумел взять себя в руки и отмахнуться от этого, вспомнив совет Димы воспринимать пока все непонятное просто как волшебство. И в самом деле, все абсолютно спокойны, никто не сталкивается друг с другом и не собирается это делать, это на скоростях-то под сотню километров в час. Так что магия это, магия чистейшей воды, а потому успокойся, Саня, ты не на родном аэродроме, где все тут же бы радостно поперебились к хренам собачьим, ты в будущем. Двери отворились, едва лишь только флайер прижался своим порогом к краю платформы и застыл как вкопанный, под нами было метров 300 высоты, там тоже сновали туда-сюда разнообразные машины, а наверх глядеть я не стал, потому что подорвался вслед за Олегом на выход. Мы выскочили на платформу, и я чуть замедлил ход, чтобы осмотреться, но друг схватил меня крепко за локоть и потащил куда-то в сторону, под одну из невысоких колонн. «Метро напоминает», — объяснился он на бегу, — «там тоже деревня всякая вот так же выйдет из поезда, рот раззявит, глаза наверх вытаращит и стоит, удивляется, а все остальные их лапотное высочество обходить должны. Если б ты знал, Саня, как это бесит, да хорош». Мне пришлось выкрутить руку, чтобы вырваться из его хвата, потому что на нас уже смотрели, и это было неприятно. Потешным я быть не любил, иду я, иду, и не спеши ты так, а то убежим от Димы, фиг он нас в этой толпе увидит. Сказал я так потому, что мы с Олегом были минимум на полголовы ниже всех остальных прохожих, и именно это сильнее всего било мне по мозгам, заставляя понимать, что мы не у себя дома, что мы не такие, как все эти люди вокруг, что мы здесь еще чужие. На одежду, моду и прически я пока не смотрел, достаточно было и того, что мы не выглядели откровенными клоунами, не выбивались из общего ряда, и на том спасибо. Ну что, Дима подошел к нам, даже не бросив взгляд на свой флаер, который закрыл двери и тут же умчался куда-то. Готовы? Воля ваша, ребята, но сначала в музей. Прикоснемся, как говорится, к истории, экскурсовод вам все расскажет лучше, чем я, экспонаты покажет, да и посетители там в основном такие же, как и вы, посмотрите на них тоже, прикинете, как себя вести, потом еще куда-нибудь занырнем, потом в ресторанчик сходим, поужинаем, да и домой, успеть бы все, день длинным будет, так что вперед, не отставать. Даже если бы у нас были какие-нибудь пожелания, Диму они вряд ли бы заинтересовали, он уже все продумал, да и ради бога, ему виднее, музей так музей, единственно, я успел спросить на ходу, пока мы еще шли рядом. Флаер куда дел, на стоянку отправил, Дима прикоснулся одним пальцем к виску, что-то узнавая, тебе номер места нужен, что ли, не, развел я руками, просто удивительно, как это, у нас это целый ритуал, и не дай бог ошибиться, опасно же, а, сообразил он, профессиональный интерес, ну смотри, пилот, у флайера тоже есть кое-какие мозги, он не дурак, он может парковаться, может подчиняться парковочному диспетчеру, да многое может, потом узнаешь. Сейчас он улетел на стоянку и занял указанное ему место, а когда мы домой соберемся и займем очередь на посадку, он сам рассчитает, когда и куда ему лететь, чтобы забрать нас точно и вовремя. Главное, понял, тут, Саня, детали не важны, с деталями я могу тебе до вечера рассказывать. Главное, понял, согласился я и ответил ему Олеговыми словами, и даже больше, чем наполовину. А раз понял, обрадовался тот, то пристраивайтесь мне в хвост и дуйте за мной гуськом, не на прогулке, по делу идем. Можете смотреть по сторонам и копить вопросы, потеряться не бойтесь, я вас вижу, но и не старайтесь, время дорого. Хорошо, мы кивнули, соглашаясь, и рванули за ним, стараясь не отстать, Олег первым, я за ним. Дима пошел быстро, ловко вклиниваясь в общий ход толпы, мой стрелок тоже лавировал на уровне, московское происхождение позволило ему это делать, а вот я почувствовал себя сначала стесненно, но потом представил, что это упражнение такое, на ловкость, в котором нужно успеть за остальными и при этом никого не толкнуть, никому не помешать, и дело пошло. Мы шли по широким залам и переходам, поднимались по лестницам и галереям, смешавшись с толпой. Сначала я рассматривал людей, потому что глядел только на них, стараясь не столкнуться, и невольно увлекся. Люди были разными, но люди были странными, я как будто не на городской улице находился, пусть и шла она через непредставимых размеров здания, я почувствовал себя в каком-то университете, пусть я и был там всего лишь один раз в жизни. Почему в университете? Да потому что только там я попал в общность людей, у которых у всех на лицах была как будто не печать красоты, нет, красота разная бывает, а открытости, одухотворенности, ума и любви к жизни, как-то так. На улице-то у нас кого только не встретишь, в нашем-то времени, там иногда такие можно морды увидеть, такие хари, что только вздрагиваешь, встретившись с ними глазами, и много их, и тащат они свою злобу, тупость и мерзость вместе с собой по улицам. А вот в университете этом их не было совсем, делать им там по определению нечего, такие вот дела. Тогда, помнится, мне немедленно захотелось стать студентом, захотелось немедленно влиться в ту прекрасную жизнь, что вели эти веселые, не понимающие своего счастья ребята, и какую невнятную тоску я вдруг ощутил, поняв, что этого у меня не будет уже никогда. В тот раз я все же сумел справиться с собой, напомнив себе же, что зато у меня будет небо, будет ощущение полета, будет исполнение мечты, но в глубине души все равно что-то такое осталось. А тут раз и как будто снова очутился там, откуда стартуют все дороги и где есть ощущение весны жизни. Я ненароком расплылся в непроизвольной улыбке, и какая-то встречная девушка тут же зацепилась за нее, восприняв на свой счет, пытливо уперевшись в меня глазами да удивленно вопросительно, очень изящно вскинув вверх брови, но я показал ей одобрительно оттопыренный вверх большой палец на кулаке да заговорщицки подмигнул, мол, просто тобой любуюсь, ничего такого, чисто из восхищенных твоей красотой соображений, вот и все, никакого двойного дна, просто радость, просто счастье, просто улыбка, просто спасибо тебе за то, что ты есть и просто попалась мне на пути. Она чуть споткнулась на ходу и замерла на секунду, потом усмехнулась и пошла дальше своей дорогой, оглянувшись на меня всего один раз, может и больше, но мне помешали узнать точно. «Саня», — прервал меня возмущенный голос Олега, — «хорош, успеем еще, ты чего, потеряться хочешь, в музей, так в музей, все вместе, а если я сейчас начну, а, да иди ты», — отмахнулся я, прибавляя ходу и перестав оборачиваться, — «в свой музей, нормально все, не отстану». И мы дернули за несбавившим шаг Дмитрием, он потащил нас через боковое ответвление на какую-то улочку, переходящую в веселую площадь, да почти целый квартал. И вот именно так я всегда себе представлял из Комсомольска что-то такое парижское или венецианское, да хотя бы и флорентийское, ведь там были и здания, больше похожие на предметы искусства, и мост с магазинчиками над водой, и брусчатка под ногами, и какие-то кафешки с ресторанчиками, украшенными буйной зеленью да яркими цветами. Единственный минус, когда я сорвал один листочек и растер его в руках, оказался он искусственным, так ведь и понятно почему. А еще вся эта красота, набитая веселыми, благодушными людьми, находилась внутри огромнейшего здания, это я помнил, но это я не воспринимал, потому что никаких стальных опор с железнодорожную цистерну толщиной я тоже не видел, хотя они должны были быть, как же без них, и потолок тоже терялся где-то там, в высоте, хотя он был, он чувствовался, но я его не замечал, даже подняв голову вверх. Меня все время что-то мастерски отвлекало от него, на меня откуда-то потоком лился свет и свежий воздух, и от чего-то вдруг закружилась голова. «Так, один готов», — услышал я немного насмешливый голос Димы, — «что со вторым?» «Второй нормально», — ответил ему Олег, — «я ведь не из тайги вылез, я московский, а мы этому привыкшие, меня домами и толпой не удивить, хотя внушает, да, чего уж там». «Ты это, Саня, ты держись давай», — встряхнул меня Дима. «Да и почти пришли уже. Вон, смотри, сейчас на узловую станцию зайдем, это для перемещения между основными секторами города, а с уже с нее попадем в музей. Вот там в обморок и будешь падать, а здесь не надо, здесь не поймут, подумают еще чего-нибудь не то. Я же дикий», — напомнил я ему, повертев головой и приходя в себя. «Действительно, чего это я раскис, как кисейная барышня, мне можно. Ладно, я в порядке, веди на свою станцию. Веди, веди, нормально все». Дима пожал плечами, молча глядя на меня, потом развернулся и зашагал дальше, больше не оборачиваясь, а мы за ним. Скоро мы оказались в огромном зале с высоченным потолком и множеством выходов, дверей и прочих отнорков. Вообще это напоминало огромный аэропорт, а спешащие по своим делам люди добавляли сходство. Мы на 14-й узловой, Дима пошел чуть помедленнее, дал нам себя догнать и пустился в объяснение, а всего их больше сотни, и все они связаны друг с другом напрямую, то есть с одной можно попасть на другую без пересадок. Вообще нам нужно было сразу лететь на 32-ю, да заболтали вы меня, вот и приходится ножками догонять, но ничего, нагляднее будет. А как вы не путаетесь здесь? Я сразу понял, что запомнить какой-либо маршрут здесь, конечно, можно, но лучше уж сразу уяснить принцип. Не все же местные, допустим, есть же и приезжие, они как, вот тут у вас, — он хлопнул меня по спине, а потом прикоснулся к голове Олега, — все есть, и план местности, и навигатор, и как бы это сказать, телефон, наверное, если по-вашему, и все остальное, что нужно для жизни. Будете учиться на переселенческий минимум и все поймете сами, а пока не дергайтесь, пока я ваша мамка, и я веду вас сначала в музей, как всем нормальным мамкам положено, а потом будет вам лимонад с мороженым. Вы, главное, слушайтесь меня, не капризничайте, не теряйтесь, и все путем пройдет». «Задолбал», — честно сказал ему Олег. «Ну да ладно, бывало и хуже, потерпим». «Сильно хуже», — искренне заинтересовался Дима. «Настолько, что ты там, наверное, сразу бы от огорчения помер», — внимательно посмотрел на него Олег и добавил, посомневавшись: не наверное, точно бы помер». «Верю на слово», — Диму передернуло, и он свернул куда-то в бок, к автоматически раскрывающимся дверям, поманив нас за собой. «Заходим, не стесняемся». Мы зашли в небольшую кабинку с прозрачными стенами, и Дима, отмахнувшись от непонятно откуда прозвучавшего предложения выбрать маршрут, уселся на одну из двух мягких скамеек, показав нам рукой на другую. На одной из стен вспыхнула надпись 32-56, Дима подтвердил, двери закрылись, и вдруг кабинка дернулась и полетела вперед так, что я в ужасе вцепился руками в сиденье, да и Олег побледнел. Я попытался завалиться против движения, чтобы не слететь со скамейки, но вместо этого просто повалился на Олега, и вместе мы чуть не слетели на пол. «А», — сказал Дима, глядя на нас, — «ускорение около 10G, совсем забыл предупредить, но тут гравикомпенсатор стоит, потому ничего и не чувствуется. Надо было стены непрозрачными сделать, наверное». «Наверное», — с непередаваемым сарказмом в голосе ответил ему Олег, — «надо было. Но ты, Дима, не переживай. С таким подходом к делу ты сегодня через нас приключений себе на задницу точно найдешь, не сомневайся». «Так и будет», — подтвердил я, усаживаясь на место, — «не жалуйся потом». «Вполне может быть», — немного виноватым тоном сказал Дима, — «а как тогда? Всего же вам не расскажешь, поэтому просто ведите себя поосторожнее пока, этого должно хватить». «Ну и спрашивайте, чего непонятно, я отвечу. Почему 32-56? Тут же воспользовался я предложением и показал пальцем на надпись на стене. 32, номер сектора, ответил Дима, но и узловых станций в каждом из них больше сотни, глупо было бы иметь только по одной, столпотворение было бы. Вот мы и летим на 56 уровень, он к музею ближе всего. Выйдем, а там можно или ножками, или такой же системой, но только внутри сектора воспользоваться. Вообще идея при строительстве была такая, чтобы каждый человек мог попасть из любого места в другое такое же внутри города не больше чем за 15 минут и максимум с двумя пересадками. Очень удобно, между прочим. Хорошая идея, поддакнул Олег, у нас в Москве также, метро и автобусы, ну или метро и пешком. Я хотел как-то съязвить, что у нас в Комсомольске немного по-другому, но не успел, потому что кабинка наша также резко сбросила скорость, вызвав у меня небольшую тошноту и застыла на месте, одновременно открыв дверь. Дима вышел первым и вывел нас на площадь, разительно отличающуюся от той, с которой мы отбыли. На той царил праздник, там было шумно и светло, а вот здесь не так. Здесь было спокойно от малолюдности, серьезно и как-то по-деловому все. «Пешком», — предложил Дима, — «тут недалеко». Мы согласились, и он повел нас куда-то, и здесь нам уже не надо было поспевать за ним гуськом. Здесь мы свободно пошли рядом, справа и слева от него, как два адъютанта, и можно было спокойно вертеть головой, рассматривая то место, в которое попали. Честно сказать, подспудно я ожидал широких лестниц и коридоров, лифтов и площадок со множеством дверей, ведь в здании находимся, но вместо этого мы шли по самым настоящим пешеходным улицам, и не было ощущения того, что мы находимся внутри огромного небоскреба, и вот это было самым ошеломляющим. Потолок скрывала густая искусственная листва в кронах сомкнувшихся над нашими головами деревьев аллеи, солнечный свет лился отовсюду, не оставляя темных мест, и вообще это напоминало не коридоры, а кварталы. Здесь были не просто двери с окнами, здесь были входные группы с витринами, и крылечки тут были, и все остальное. В общем, если откинуть мысль о том, что мы сейчас идем внутри здания, легко можно было бы ощутить себя на улице богато изукрашенного архитектурными излишествами города будущего. Причем большинство из этих излишеств я не понимал, просто потому что не был к ним готов, но выглядело красиво даже на мой непритязательный вкус. «Пришли», — голос Димы выдернул меня из задумчивости, мы остановились на широкой площади перед огромным фасадом, на который я даже смотреть не стал, чтобы поберечь себе психику, день-то длинным будет. Следовало оставить место для чего-нибудь другого. «Вперед, дадим бой невежеству, и не только вашему, Я сам тут был последний раз еще в школе. Помню, что интересно было, а больше ничего не помню, не туда смотрел. Я не стал уточнять, куда он смотрел, и так понятно, на одноклассницу, конечно, куда же еще, и поднялся вслед за ним по длинным ступеням в огромный зал. В зале этим усилием воли заставил себя ничему не удивляться, хотелось побыстрее уже приступить, но Дима задержался, он почему-то отказался от робота-экскурсовода и попросил живого человека, причем конкретного, поэтому пришлось подождать. Человеком этим оказалась строгая дама неопределенного возраста с тем фанатичным огнем в глазах, что видел я еще в той жизни, при своем первом и последнем посещении Третьяковки. Там у хранительниц тоже что-то такое мелькало, увлекающее и пугающее одновременно. Даму звали Тамара Лукинична, вот так вот, а вы как хотели, не больше и не меньше. Она снисходительно выслушала объяснение Димы по поводу нашей с Олегом сугубой дикости, и что только живой человек может учесть все эти наши особенности при экскурсии и дать полную картину. А еще миссис Артани спросила, конечно же, Тамара Лукинична пропустила мимо ушей первую часть объяснения и близко к сердцу приняла вторую, с непонятным интересом при этом посмотрев на меня. Ну, что же, с видом английской королевы произнесла она, переведя взгляд на Диму, вызов принят, так ей и передайте. Но неужели вы, юноши, настолько, дикие? Пришел ей на помощь Олег, настолько, не сомневайтесь. Папуасы самые настоящие, позвольте в этом усомниться, с улыбкой посмотрела она на него, ваш индекс социальной значимости довольно высок, в отличие от, и она с возмущением перевела взгляд на меня, вашего спутника. Виноват, по-военному быстро ответил я, не став ничего объяснять, исправлюсь, для этого и пришел. Да, с недоверием спросила она, но, не найдя ни в моих словах, ни в моих глазах ни капли ехидства или издевки, понемногу оттаяла. Тогда вы поступили правильно, наверное, но все же, я бы хотела знать, насколько вы, невежественны, потому что с чего же нам начинать, что вам необходимо, чего вы от меня, собственно, хотите. 20 век, пришел на помощь Дима, начало 40-х и все, что позже, про неандертальцев и прочее потом, уже сами, и экспонаты нас интересуют постольку поскольку, нам общая лекция нужна, вы можете мне не верить, но эти двое... Он показал пальцем на нас, не знают вообще ничего. Последствия длительной вынужденной изоляции после аварии в космосе, борьба за жизнь, хорошо хоть разум сохранили. Да, уже другими глазами посмотрела она на меня и Олега, а почему от 40-х годов и дальше? Учебники были, быстро соврал мой стрелок, но только до этого периода. Автора не помню, дальше не знаем совсем ничего. Вот как, разволновалась она, но вы же понимаете... что совершаете очень серьезный выбор, ведь я сейчас буду формировать ваше мировоззрение, причем безальтернативно. Историю нужно изучать из разных источников, это очень важно, важно уметь понимать ее законы и процессы, важно. Миссис Артанис сказала, Олег деликатно перебил ее, улыбаясь до ушей, что только вы можете нам помочь. Александр Андреевич одобрил, соврал и я, профессор Иванов который, они могли бы и сами, не знаю, врал Дима или нет, но у вас получится лучше, нагляднее, во всяком случае. Ну, что же, нерешительность мгновенно ушла из ее голоса и поведения, перед нами стоял боец исторического фронта, тогда за эти 8, нет, и она бросила взгляд на самые настоящие наручные часы, что выглядели антикварными для Димы и модерновыми для нас, за эти 10 часов нам нужно многое успеть. Вашу просьбу начать с 40-х годов 20 века я решительно отметаю, раскаленной метлой, прошу следовать за мной, не будем терять ни минуты. Она резко развернулась и решительно зашагала куда-то, а мы рванули вслед за ней. И начать нам пришлось действительно с рождения человечества, но я не жалел, потому что было очень интересно и сначала, и потом, и в конце. На нас сыпали всю историю, нам рассказывали факты, тыкали мордой в подтверждающие их экспонаты. От нас требовали делать выводы и задавали контрольные вопросы, чтобы убедиться в нашем внимании. Вообще это не было экскурсией, это был самый краткий и сжатый, но при этом и самый цельный и важный курс молодого бойца в моей жизни. В скором времени, часов через 5, у меня зашумело в голове и кое-что начало путаться, но я терпел, как и Олег, потому что я знал, что это нормально, что сейчас важно даже не запоминать, сейчас важно просто выслушать. И оно само отложится в голове и также само потом всплывет, Важно не перебивать и не задавать никаких вопросов, ни умных, ни глупых, вообще никаких. Важно не мешать лектору и не прерывать его, не сбивать его с мысли на полном скаку, на вдохновение изложения. Вообще всех тех умников, что лезут со своими вопросами и позволяют себе перебивать людей много умнее себя, я бы бил лопатой по голове, просто чтобы научить их вежливости, пониманию жизни и своего места в ней. Неясно тебе что-то, противоречие ты уловил, так подойди после лекции, поинтересуйся, а еще лучше в библиотеку сходи, изучи вопрос полностью самостоятельно, если тебе это по-настоящему надо, и не мешай другим, не занимай драгоценное время своей важной персоной, не перетягивай одеяло на себя. Олег это тоже знал, а потому мы изо всех сил и со всем усердием впитывали в себя слова Тамары Лукиничной ушами, глазами и всей кожей, лишь изредка прося ее остановиться у некоторых экспонатов, чтобы рассмотреть их. Вообще практически все в этом музее было бутафорией, качественно сделанными репликами, оригиналы-то погибли давным-давно, но для нас никакой разницы не было. Мы повертелись много где, особенно в зале, посвященном Великой Отечественной, ну или Второй мировой, так ее тут называли. Странное дело, у нас должны были быть эмоции и вопросы, но я лишь с каменным лицом рассматривал модели тех самолетов, что пришли нам на смену и на которых наши выиграли войну, не говоря ни слова, Олег тоже. Тамара Лукинична, кстати, что-то такое уловила в нашем поведении, потому что чуть снизила темп и рассказывала о этой войне дальше, находя сердечные слова. Потом мы покрутились у парадного костюма Гагарина, уважительно рассматривая его награды, да я притормозил у скромного снимка Серегина, погибшего вместе с ним, где-то я уже его видел, причем еще в той жизни, но совсем недавно. И вот эта безэмоциональность, этот профессионально сухой напор Тамары Лукиничны, позволил нам не только без боли узнать о распаде Союза, это был просто еще один ворох фактов в общем потоке, но и принять и понять это. Просрали, сволочи, мрачно подумалось мне, зато вот Китай не просрал, хотя у них там свое кино, конечно. Я принял это просто как данность, горевать и думы тяжкие думать потом буду, а пока просто слушал дальше, и дальше дело пошло веселее, вплоть до того самого мегаимпакта. К слову сказать, человечество развивалось, хоть и не так, как это раньше виделось мне. Все было много смелее и невероятнее, чем мы себе это представляли. Новые технологии, новые вызовы, новые пути развития. Да мы о многом и вообразить себе не могли, и именно это позволило пережить им, то есть нам, гибель Земли. А еще я с удивлением еще раз узнал, что практически вся исполнительная и судебная власть принадлежит искусственному интеллекту, как Дима и говорил, вот только я ему тогда не поверил, люди только в наблюдательных советах заседают, они вмешиваются в некоторые, особо спорные дела да определяют общий вектор. Оказывается, только на таких условиях все обитаемые планеты согласились объединиться в одно государство, назовем его так, и неприкосновенность этого самого интеллекта, а еще его физическое местонахождение стали самым большим приоритетом, самой большой тайной нового союза. Зачем это и к чему, я не понял, да и не старался понять, это просто отложилось в моей памяти еще одним фактом в ряду многих. Я уже без удивления смотрел на самые разные фантастические вещи, да старался не отключаться, силой воли заставляя себя внимать. Но все когда-нибудь кончается, кончился и этот праздник знаний, и вот мы втроем стояли перед Тамарой Лукиничной на ватных ногах, Дима ошалел тоже, за компанию, и нам хотелось присесть где-нибудь в укромном уголке да молча посидеть, желательно пару часов, не меньше. Редко сейчас где увидишь таких стойких, тренированных молодых людей. Неожиданно похвалила нас экскурсовод, которую сам черт не брал, по сравнению с нами она была свежа и полна сил. Мне и самой был интересен этот эксперимент, честно скажу, иногда я слишком сильно на вас давила, но вы выдержали все. Может, следует и моим студентам иногда устраивать такое? Не стоит, наверное, Олег чуть покачнулся, хотя вам виднее. И спасибо большое. Спасибо, включился и я, за потраченное время, за науку, за все спасибо. Пожалуйста, ответила она, улыбаясь, но теперь я не верю, что вы дикие. Не знающие многого, это да, но не дикие, это точно. Такой интерес и такие манеры не сымитируешь. Хотя и не мое это дело, миссис Артанис виднее, но у нее всегда находились какие-то странные интересы и тайные дела, что были мне совершенно непонятны. Олег на это молча пожал плечами, мол, раскусили, но ничего не ответил, да она и не ждала ответа. А потом мы многословно с ней распрощались, вышло довольно сердечно, мы благодарили, она в ответ советовала нам заходить еще, чтобы заняться какими-то отдельными периодами, которые нам точно следует знать для правильного мировоззрения. Мы обещали непременно зайти, и таким макаром уже минут через пять очутились на площади перед музеем. Там Тамара Лукинична ушла, и мы остались одни. «Ну что», — сказал Дима, — «планы поменялись. Я хотел было вас еще в пару мест отвезти, да куда там, и поздновато, и толку не будет. Может, зайдем куда-нибудь поедим да домой, переваривать еду и знания, вы пиво будете?» Мы кивнули, и он много медленнее, чем раньше, повел нас по улицам этого странного здания. Я шел молча, пялился себе под ноги и пытался даже не собрать мысли в кучу, а просто успокоиться и немножко отодвинуть от себя все то, что только что узнал. Завтра уже будет много легче, завтра я попытаюсь навести порядок в этих знаниях, Дима же обещал показать библиотеку, а пока следовало забыть обо всем, поесть да лететь домой, там я или сразу упаду спать, или завалюсь на шезлонг под звездами во дворе, буду пить чай и думать о чем-нибудь этаком, сам еще не знаю о чем, но буду. А потом мы вошли в плотно набитое людьми заведение, и я очнулся. Там густо витали всякие вкусные запахи, там звякали ложки и вилки, там гомонили посетители и уютно, в полнакало, светили лампы, и у меня забурчал мгновенно проснувшийся живот, да зверски захотелось есть. Дима сориентировался и нашел нам свободный столик в плотно заставленном заведении. Мы сели, и к нам тут же подкатился эдакий эталон официанта из далекой галактики, во фраке и с четырьмя руками. Он сунул нам всем одновременно меню, дождался заказа и отчалил, сумев изобразить аристократическое удивление на моем борще и котлете с картошкой. Дима-то с Олегом спросили себе еды с до того странными названиями, что я бы и не понял, про что это, если бы где эти слова просто на улице услышал. Единственно, пиво тут называлось по-обычному, без изысков, и его мы заказали тоже. Да, протянул Олег, попробовав этого пива, вот ведь дерьмище-то. А чего это у нас, ну, то есть в конуре нашей автомат кухонный спиртной заблокировал, а, чья подстава, чье неуважение. Я ведь, если бы знал, вспомнил бы пару сортов, всем бы лучше было, а то давись теперь вот этим, заради градуса только. Миссис сорта не сблокнула, Дима пожал плечами, не шибко-то и стесняясь признаться. А вот пиво действительно было плоховатым, без правильного вкуса, хоть и близко к нему. Опасается она немного твоей лихости в пристрастиях, Олег. Попроси по возвращении, мол, только для научных, дегустационных целей, на пользу обществу, и вернет как было. Обязательно, кивнул тот, не пожалеете, точно тебе говорю. Работа непочатый край, но это потом, а пока. Олег прервался, потому что нам принесли заказ, и вот тут я понял, что четыре руки для официанта, это самое то, а еще лучше бы все шесть. Я с интересом заглянул в тарелки своих компаньонов, ничего там не понял и, ничего им не говоря, принялся за борщ по рецепту Олега, это я мог сказать точно. Единственно, было бы неплохо водки под него выпить, но первым подавать такую идею я не захотел, а остальные про нее не вспомнили, это ведь у меня был борщ, у них что-то другое, более подходящие под пиво. Мы молча и быстро ели, отличаясь этим от всех остальных. Остальные-то больше пришли сюда общаться и веселиться, чем просто набить животы. Олег это уловил и, в ударном темпе сожрав все свое, принялся вертеться на стуле, что-то высматривая. «Я сейчас», — заторопился Дима, посмотрев в наши пустые тарелки, — «погодите». «Да не спеши ты», — по-царски разрешил ему Олег, — «подождем, ничего с нами не случится, мы привыкшие». «Ты только вот мне что скажи, вот это и есть твои фуры, это же они, правильно?» С этими словами он протянул руку в сторону стойки, и я увидел двух ярко одетых девушек, с самыми настоящими лисьими ушами и хвостами, пришлось даже глаза протирать. Замялся Дима, «да, это они, но, может быть, не сейчас, может быть, потом, да ладно тебе», засмеялся Олег, «я же ничего, я же просто поговорить с ними хочу». Просто посмотреть на них, за хвост там потрогать, может быть, если дадут. Нормально все будет, Саня, ты со мной? Не отказался я, мне сейчас разговаривать ни с кем не интересно, даже и с ними. Мне сейчас подумать хочется да пиво попить. Как хочешь, махнул на меня рукой Олег, поднимаясь с места. Да я недолго, не успеете соскучиться, мне хотя бы пары слов перекинуться только, а там посмотрим». Я пожал плечами и откинулся на спинку кресла, подтянув себе стакан с пивом. Дима посмотрел на меня, и я поспешил его успокоить. «Нормально все будет», — пришлось сказать мне, Олег, как бы он себя ни вел, прежде всего человек военный, понимаешь, он точно знает, когда что можно, а когда нельзя, и не путает. Один раз, правда, по пьяной лавочке человека застрелил, но то когда было, Дима поперхнулся и усерднее заработал ложкой, а я перевел взгляд на общий зал и людей в нем, интересно же, столики стояли плотно, но наш ряд находился на небольшом возвышении, следующий ряд пониже, чтобы не заслонять вид из панорамных окон на сияющую огнями планету. Я скользил благодушным взглядом поверх голов людей, и вдруг меня кольнуло что-то в самое сердце, как будто прямо под своим локтем я неожиданно увидел огромного, мерзкого паука. Сначала я вообще не понял, в чем дело, и постарался справиться с собой, зажавшись и замерев, ведь ничего понятно не было. Но потом взгляд мой сам собой опустился на компанию молодых людей и девушек прямо рядом с нами. Рукой достать можно, они сидели справа и чуть ниже. Одеты они были странно, но здесь все для меня были одеты странно. У этих вот преобладал черный цвет и серебро. Цепи там еще были всякие, заклепки с шипами, но не это привлекло мое внимание, а притянуло мой взгляд наколка на шее одного из них, что сидел ко мне спиной, на верхней части шеи, чуть ближе к бритому затылку. Там красовался самый настоящий имперский орел, окаймленный какой-то непонятной надписью, так ненавидимым мною готическим шрифтом. Правда, опирался он не на свастику, а на круглый венок с неизвестным символом в центре, но мне уже было без разницы. И еще, в их речи часто звучали немецкие слова, из сегодняшней лекции я понял, кто они и откуда, но поделать с собой ничего уже не мог. Мгновенно вспыхнувшая злоба начала душить меня, и я не знал, что делать, и от этого незнания рука моя сама собой поднялась и сверху вниз, три раза, с оттяжкой постучала этому парню по бритой лысине. Тот резко оглянулся, подпрыгнув на месте, и гневно впился взглядом в мои глаза, чтобы тут же удивленно отшатнуться, ведь я сейчас ненавидел его как никто раньше, и он это почувствовал, но он не понимал, почему и за что, ведь видели мы друг друга первый раз в жизни. «Соль есть?» — не нашел ничего лучше спросить я, рассматривая его как будто через прорезь прицела. Парень был мордат и здоров, но это было такое себе бульонное здоровье, не настоящее. Жилистости в нем не было совсем, и страха он мог нагнать разве что только на девчонок за своим же столом. На руках он себе набил тоже какие-то мерзкие татуировки, но мне уже было не до них. «Если есть, то дай, пожалуйста, будь так сказочно любезен». Тот опешил, обернулся на своих, те пожали плечами, и он и в самом деле взял солонку со своего стола и передал мне, чтобы тут же усесться на место и отвернуться от меня, что-то при этом недовольно проворчав. Дима поперхнулся и замер, а я снова звонко постучал ладонью по этой лысине, не обращая на него внимания и не сбавляя темпа. «Спасибо». С силой кинул я солонку прямо в рожу подскочившему на ноги парню, премного благодарен. Солонка попала ему в лоб и отскочила, но вреда не принесла, не фарфоровая она была, как в нашем времени, а из неизвестного мне легкого материала. Парень удивленно отшатнулся, но постепенно в нем начала преобладать злость. Он как будто бы проснулся, он рывком выбрался из-за своего стола и подскочил ко мне через невысокий разделительный барьер, а я тоже мигом оказался на ногах и приготовился бить, но бить в ответ, а если и он сразу не начнет, то и первым, причем легко и просто, меня уже трясло и рассудок помахал мне ручкой. «Что происходит?» Голос парня был полон злости, но он держался, он не хотел накалять, но и спускать тоже уже было нельзя. И в тоне его я услышал какие-то рассудительно удивленные нотки. Он просто не верил, что все это происходит с ним прямо здесь и сейчас. Он хотел разобраться и хоть что-то понять. «Что случилось? Вы больны?» Он вытягивал меня на разговор, но для этого мне надо было бы задрать голову вверх, чтобы встретиться с ним взглядом. Уж больно парень был высок, но это значило бы выставить под удар свой подбородок. Этот фокус я знал. «Начни что-то объяснять, и тебя тут же насадит на кулак снизу вверх». Поэтому я глухо выругался, но продолжил буравить взглядом его кадык, уперев нижнюю челюсть в собственную грудь, да пытаясь посмотреть на него хотя бы из-под лобья. «Да, Дима какого-то хрена отмер наконец и попытался вклиниться между нами. Он болен. Он очень сильно болен. Последствия аварии в космосе, повреждение психики, вспышки спонтанной, неспровоцированной агрессии. Но это быстро проходит. Вот мы сейчас все сядем на место и успокоимся, и извинимся. Да не нужны мне ваши извинения. Со злостью, но и с каким-то облегчением в голосе проорал парень на Диму. Просто держите его на поводке и в наморднике, а к людям вообще лучше не выводите. Вот ты, тут он чуть отступил, на полшага всего, но отступил. Чего тебе от меня надо, можешь мне сказать? Могу. Зло бросил я ему и тоже чуть отодвинулся, чтобы наконец-то посмотреть в глаза, что ты себе на шею наколол. А, ты хоть знаешь, что это значит? Птичка-то, издевательски ухмыльнулся он, ну, объясни. Птичка твоя, начал я и вдруг поперхнулся словами, я хотел объяснить ему, что эта птичка значит для меня, но не смог произнести ни слова, и внезапно с полной отчетливостью понял, как именно профессор Иванов решил проблему секретности. Тот электроприбор, что был у меня сейчас на месте позвоночника и что пустил корни в моем мозгу, сейчас просто отключил мне возможность говорить, чтобы не сказать ничего лишнего. Желание объясниться душило меня. Я захлебывался от мыслей и слов, но ничего не мог с собой поделать. Наверное, со стороны это выглядело отвратно и мерзко. Какой-то мелкий, злобный, дико вращающий глазами и брызгающий слюной изо рта вместо слов дебил, застывший в ступоре. Видите, воспользовался ситуацией Дима, видите, он припадочный. Отодвиньтесь от него, пожалуйста, сейчас его отпустит, и мы уйдем. Приношу свои извинения. Олег, да где же ты там, мы срочно уходим, нам в больницу пора. Олег уже бежал по залу, бросив своих очень огорчившихся этим уходом фурий, обритый парень напоследок совершил крупную ошибку. Шизе, бросил он мне в лицо и, презрительно плюнув куда-то в бок, повернулся спиной, чтобы победителем спуститься к своим. А я, тут же забыв про все, подскочил к нему и, задрав одну ногу вверх, положил свою ступню ему на спину и сходу толкнул его вперед так, как будто дверь выбивал. Не ожидавший такого парень полетел через свой стол, сметя все на нем и впечатался бритой головой в удачно оказавшуюся на пути колонну, тут же глухо взвыл от боли, потом сполз по этой колонне на пол, оставив на ней кровавые следы, да так там и остался. Прибежавший Олег с размаха кинул в подскочивших друзей и подруг бритоголового стул, сшибив кого-то с ног, а потом стал ко мне спиной к спине, и мы приготовились отбиваться. Но никто на нас кидаться не спешил, народ начал орать, конечно, и бегать туда-сюда, но к нам не приближался. И Дима еще, он просто схватился за свою голову руками и с тихим, полным отчетливого мучения стоном осел на свой стул, но больше ничего он не сделал. А потом, секунд через 15, двери этого заведения с грохотом распахнулись, как будто их тараном вышибли, и на пороге возникла здоровенная, в два вагона размером, но худая скалопендра, каких здесь за особо буйными посылать принято. Я приготовился продать жизнь подороже, уж больно отвратно она выглядела и двигалась, до дрожи, до отвращения, но в нас просто плюнули метров с пяти комком очень густой и липкой массы, окатив с головы до ног. Масса эта тут же затвердела, что смола, двигаться стало невозможно, а потом одна из суставчатых конечностей скалопендры пробила мне плечо, впрыснув под кожу какую-то гадость. Я тут же осел, насколько паутина позволяла, свет померк в моих глазах, и я вырубился вместе с Олегом. Глава 12. В себя я пришел от головной боли, но залеживаться не стал, потому что сразу же вспомнил все, и бритоголового этого, и скалопендру, и мой дебош в заведении. Но стыда и депрессии, как после хорошей пьянки, не было ни в одном глазу. Наоборот, я все еще был полон активной, пусть даже и немного поутихшей злобы, хотя и не считал себя правым, да и не в этом тут дело. Конечно, невкусное пиво немного добавило от себя в общий градус разговора, но и без него вышло бы так же, скорее всего. Сморщившись от боли, стреляющей в затылок, я потихоньку уселся там, где лежал, откинулся спиной на стенку и опустил ноги на пол. Стенка была обита чем-то мягким, пол тоже был мягким и плотным, в палате для буйных оказался, не иначе. Чуть приоткрыв глаза, я увидел небольшую комнату без мебели, если не считать кровать, даже умывальника с сортиром в ней не наблюдалось. И это было плохо, потому что рожу бы я сейчас себе умыл, и это как минимум. Неярким светом светился центр белого потолка, вообще тут было уютно, не сравнить с училищной гауптвахтой. А еще вместо той стены, где должна быть дверь с глазком, там было толстое стекло от пола и до потолка, прямо как у нас с Олегом дома. Только за окном этим был не березовый лес, а коридор со стоящими двумя милиционерами, и стояли они спиной ко мне, потому что там, по ту сторону коридора, была еще одна камера, точная копия моей, где и находился Олег, о чем-то очень непринужденно разговаривавший с этими стражами порядка. «О, Саня очнулся!» Радостно поприветствовал он меня. «Саня, ходи к нам!» «Ты как, кстати?» «Нормально!» Глухо буркнул я, рассматривая повернувшихся ко мне людей, а это были люди, 100%, не эти их механические держиморды, хотя и роботы тоже были, просто я их сразу не заметил, они стояли чуть дальше по коридору, не мешая остальным, и выражение лиц у них было нормальным, вполне себе живым. Они смотрели на меня с интересом, один даже улыбался, так что я на всякий случай сделал им ручкой, мол, здравствуйте всем подряд. «Тут интересно, Саня», не отставал Олег, оказывается, информирование граждан обо всем, что их этих граждан, мать их за ногу, интересует, есть прямая обязанность сотрудников правоохранительных органов, во как, ходи сюда, говорю, может и ты спросишь чего, потом как-нибудь, отказался я, потирая виски, у матросов нет вопросов, давай за двоих пока поспрашивай, расскажешь, когда время будет, хотя, а что нас вообще ждет, справедливый суд и милосердная казнь нас ждут, Саня, хохотнул Олег, чего же еще, и ты, кстати, паровозом пойдешь, а не я, по справедливости-то, на кой черт ты вообще там этот дебош затеял, с ума сошел, что ли, самое удивительное, что от кого-кого, но от тебя-то я такого вообще не ожидал, я пожал плечами, мол, всякое бывает, но спешить с объяснениями не стал. Я ведь только-только очнулся и пока не понимал, что за разговор у них идет и кто эти люди вообще. Вы, гражданин, как себя чувствуете? Влез в беседу мужик средних лет, одетый в тот же костюм, ту же униформу, что и встретившие нас на стоянке роботы. И позвольте представиться. Я старший помощник председателя наблюдательного совета по охране правопорядка Надежды Главной. Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, без чинов, Николай Иванович меня зовут. А фамилия моя Рыбаков, Александр, представился я в ответ, Александр Артемьев, я знаю, кивнул мне он и продолжил, сделав жест рукой в сторону второго мента, который мне сразу не понравился, уж больно холодным и высокомерным взглядом он меня сверлил, а это мой стажер, Юрген Ланге, и он с той же планеты, что и потерпевший, вы, кстати, почему его здоровьем не интересуетесь, в себя не пришел еще, буркнул я, вспоминая, как бритоголовый стек окровавленной мордой по угловатой колонне на пол, и черт бы с ним, мало ему, но усугублять не стоит, действительно, сдохнет еще, хотя я в это не верил, с возможностями-то современной медицины это сильно вряд ли, милиция, вон, за полминуты прискакала, скорая не должна дольше ехать, скорее всего, он уже как огурец, но гарантий мне никто не даст, а пока следует включить голову и не корчить из себя непримиримого, здесь это делать уже незачем. Так что я принялся косить под добропорядочного, не спрашивал потому, что головная боль мукам совести мешала и ориентацию в пространстве потерял, а так выражаю чистосердечное раскаяние в содеянном и искренне интересуюсь здоровьем потерпевшего. Похвально, хмыкнул Рыбаков вполне себе доброжелательно, перейдя на «ты», а я не стал протестовать. «Потащит вас к члену наблюдательного совета, с этого и начинай, он это любит, он у нас гуманист известный, спасибо». «Так и сделаю», — удивленно ответил ему я и не сдержался. «А вот эти роботы, это не те самые, что на парковке нас встречали. И те, и не те, Саня». Не удержался Олег, они, прикинь, как бы это сказать-то, сам не понял, но у них общая память на всех. Если один чего-то делает или видит, это тут же всем остальным известно. «Здорово», — против воли оценил я, «нам бы так, вот хорошо бы было», — сказал это и тут же зашелся в диком кашле, пытаясь прочистить сжавшиеся в наведенном спазме горло. «Поверить не могу, да чего же они дикие, Коля», щелкнул пальцами Юрген, «и здесь без фрицев не обошлось, если простым искинам удивляются, но в мирах третьего круга, говорят, еще и не такое можно увидеть. А что блокировка стоит, и что дело заявили на разбор в наблюдательном совете, и что отправили за ними мобильную платформу высшего уровня защиты, так это сбой просто какой-то, видимо». «Блокировка стоит», — признал я очевидное, но не желая признаваться самому себе, что бесит меня этот Юрген просто до невозможности, просто по самому факту своего существования. Пусть он не имеет никакого отношения ни к чему из моего прошлого, Пусть он сам по себе человек отличный, но лучше бы его здесь не было. Хорошо, хоть акцент у него был как у всех местных, а не немецкий, все меньше раздражения, и да, это сбой был, действительно, потому что обычно мы до ужаса законопослушные и добропорядочные. Это хорошо, что законопослушные, довольно фамильярно влез Николай Иванович, но от своего это вышло так, как надо, от своего я и не такое стерплю. А с чего ты вообще на потерпевшего-то взъелся? Свидетель говорит, какой-то знак ты у него на коже увидел, стоило оно того. По-другому нельзя было, я подответил, сказал я, чувствуя, как горло вновь начинает перехватывать, да мешает что-то. Хотя, имперский орел у него на шее наколот был, немецкий, с этого все и началось. Да ладно, не поверил Олег, здесь, сейчас и прямо орел имперский, на свастике, что ли, сидел. А в какую сторону голова была повернута? Свастики не было, признал я, была бы свастика, я бы с ним по-другому поговорил. Похожее было что-то, но мерзкое такое же, и надпись готическим шрифтом, Deutschland что-то там, про голову не помню. А что, есть разница, есть. Юрген раздражал неимоверно, своим видом, своим взглядом, вообще всем. Он и стоял не так, как наши стоят, и разговаривал не так, через губу, но я постарался взять себя в руки. Есть разница, и от этого странно, что вы, не понимая этой разницы, позволяете себе предпринимать столь преступные действия. В сортах дерьма, я посмотрел на него как на клопа, не разбираюсь. Так, стоп, перебил нас Рыбаков, получено разрешение на следственный эксперимент. А это следствие, удивился я, вот так, без ничего, а чего тебе еще надо? Не меньше меня удивился Николай, вы откуда вообще взялись? Такие, запись под протокол идет непрерывно, и скин их анализирует, ваши личности установлены, чего тебе не хватает? Ну, не знаю, пожал я плечами, но протестовать не стал. Черт его знает, как у них тут все устроено, но судя по тому, что я уже успел увидеть, к формальностям тут относится легко. Ну и рожи нам бить вроде бы тоже не собираются, что однозначно плюс. Пока все нормально. А раз нормально, Рыбаков вытащил из кармана и ткнул мне под нос небольшой плоский киноэкран, то смотри, добропорядочный ты наш. Я стал смотреть, и на экране этом быстро-быстро, сменяя друг друга, замелькали разные геометрические символы и простые силуэты животных. Через минуту этого мельтешения, когда там пролетела и свастика, и орел этот долбанный, Николай выключил экран и убрал его себе в карман. «Да», — сказал он нам, прислушиваясь к себе и выждав еще немного, «есть негативная реакция, причем сильная. С такой, пожалуй, можно и на состояние аффекта соскочить. А вот на примирение сторон не рассчитывайте, уж очень тот дикий обиделся. Причем не на удар, удар был спровоцирован ругательством и это зафиксировано, а на унижение чести и достоинства. К слову сказать, так на моей памяти еще никто ни у кого соли не просил. А что вам эта свастика с орлом, можно поинтересоваться? Ну, символ солнца в Древней Индии, ну, Третий Рейх, так ведь это когда было? Не скажи, Коля, Олег, видимо, успел скорешиться с ним плотно, мне, например, еще до, он хотел сказать войны, но горло его перехватило, и он просипел, поправляясь, до всего этого свастику когда показывали, тоже неприятные чувства вызывало. Странное дело, можешь не верить, но это так. Треугольник, нормально, квадрат, то же самое, круг там, звезда, да что угодно нормально, а это нет. Годливость какая-то возникала и все тут, как будто таракана увидел. Есть такое, подтвердил Рыбаков с удивлением. Раньше я как-то на это внимания не обращал, но есть, чувствуется что-то не то, твоя правда. Все интереснее и интереснее, смотри ты. Слушай, друг, Олег вдруг встрепенулся, я совсем не сообразил. Можешь мне показать эту эпичную битву, а то ведь сижу тут и даже не понимаю, за что. А вот нечего было стульями в добропорядочных граждан кидаться, буркнул ему Николай, но экран из кармана вытащил, и не сидел бы. На, смотри. Они отвлеклись, мне пришлось пересилить себя, чтобы поговорить с Юргеном по важному делу. Слушай, хер офицер, начал я, если вы все тут такие доброжелательные, может, выведешь меня в сортир, на минутку, я не убегу, а обращайтесь ко мне по имени или фамилии, ровным голосом ответил тот, или, если вам необходима должность и чин, то лучше называйте меня заместитель помощника председателя наблюдательного совета по охране правопорядка Надежды Главной, потом помолчал и добавил с ехицей в голосе, вернув мне мои же слова. «И куда же вы здесь бежать собрались, Херзольдт?» Спазмы схватили горло, а то бы я ему ответил: «Да, и почему это вы меня именуете столь странными званиями?» Начал было Юрген, но вдруг осекся, разглядев мою морду, и махнул рукой куда-то мне за спину. Я обернулся и без особого удивления увидел выехавшую из стены непрозрачную кабинку, где, надо думать, и находилось все мне так сейчас необходимое. «Сам справишься?» Снова с четко ощутимой ехицей в голосе, вновь перейдя на «ты», спросил Юрген: «Или помощь с объяснениями?» «Справлюсь», ответил я и направился к кабинке, «надеюсь, но спасибо». И, пока я на ходу вспоминал, как пользоваться местной сантехникой, Олег досмотрел кино, да в коридоре ощутимо прибавилось людей. Ну или не людей, черт их там всех разберет. Но я умылся и привел себя в порядок как положено, подождут, потому что на своей шкуре уже успел узнать, что чумазый или с синяками задержанный рискует много больше умытого и опрятного. А если еще причесаться дороже у себя сделать не наглую, то и вообще хорошо. Вроде бы мелочь, но помогает точно. Так что я вышел из санузла только тогда, когда убедился, что выгляжу нормально и что следов прошедших боев на мне не видно ни спереди, ни сзади. «Долго ты что-то?» Тут же упрекнул меня Олег. «Давай шибче, тебя одного ждем». «Сердцу не прикажешь», спокойно ответил я, рассматривая новоприбывших, а это были люди. Стеклянных дверей в моей камере и камере Олега уже не было, они куда-то делись, наручники надевать на нас никто не спешил, в стену носом тоже не ставили, джентльменское тут было обращение, так почему бы и не посмотреть. Новых было двое, один Дима, второй неизвестный мне подтянутый мужик средних лет, одетый на местный манер, но без излишней вычурности. И также без лишних церемоний он, скороговоркой представившись, осведомился у нас о готовности посетить судебное заседание, и нет ли у нас заявлений, претензий или даже травм, физических или моральных. Мы дружно заверили его, что все в норме, что мы готовы к труду и обороне. Он удовлетворенно кивнул и пригласил следовать за ним. Я поручкался с Димой, ответив холодным и бесстрастным взглядом на его укоризненное выражение лица, потому что нечего корчить рожи и изображать тут вселенскую скорбь, ведь предупреждали же. А то, что он не мог предвидеть такую ситуацию, это уже оправдание, это никому не интересно, пусть поймет эту концепцию и проникнется. Во всяком случае, у нас так заведено, это и называется ответственность. Мы шли по залитым солнечным светом коридорам, вроде бы под конвоем, а вроде бы и нет. Роботы или, как их здесь называют, мобильные платформы, тоже поперлись с нами, они изображали из себя просто идущих по своим делам в нашей компании милиционеров, никто никого не контролировал, но выяснять степень их ухватистости я бы не спешил, и так чувствовалось, что скрутит за секунду, если не раньше. Но встречные люди не обращали на нас внимания, спасибо и на этом. А потом мы вошли в просторный кабинет, и вот тут запоздалая краска стыда вернулась на мои щеки. За длинным столом сидели все знакомые мне уже люди, кроме двоих. Сначала я увидел Бритоголового, он развалился на стуле слева и отдельно, а с ним какой-то хмырь, морда наглая и алчущая, не иначе адвокат. По центру восседал судья, это выражение лица я ни с каким другим не спутаю, а вот справа находились те, кто и заставил меня конфузливо поморщиться. Там был профессор Иванов собственной персоной, а еще Анастасия за каким-то чертом, как будто одного Александра Андреевича нам мало, и вот она выглядела, в отличие от своего доброжелательного начальника, чрезвычайно холодно. Николай с Юргеном сели справа и слева от судьи, собакоголовые и ящероподобные роботы встали сзади нас с Олегом, причем в нашу компанию затесался Дима, и этим он уже больше походил на подельника, чем на свидетеля. Ну и стоять мы тоже не стали, раз уж тут все так просто и без церемоний, уселись на три свободных стула, как раз напротив судьи получилось.